«Ты ему не верь», — сказала миссис Уилкокс. «Ну, по моим чекам платят, Генри знает. Можете сами сходить в банк». «Он уже закрыт, миссис Уилкокс, простите. Мне срочно понадобились деньги». В комнате стоял маленький базарный секретер, в стиле королевы Анны, очевидно принадлежавший жене Генри. У всей мебели был какой-то непрочный вид, мимо нее было страшно пройти. Должно быть, хозяйке хотелось отдохнуть от спартанского уклада спортивной жизни. Продвигаясь к секретеру, Генри задел плечом серебряный кубок, и он покатился по ковру. В дверях появился толстяк в комбинезоне с белой каской в руке. Он поднял кубок и торжественно объявил. «Процессия прибыла, миссис Уилкокс». Генри съёжился у секретера. «Форма у меня готова. Лежит в передней», — сказала миссис Уилкокс. «Не мог достать знамя», — сказал дружинник ПВО. «А флажки, которые втыкают в развалины, будут выглядеть не совсем прилично». Ему мучительно хотелось показать смерть с праздничной стороны. «Весь отряд явился как один, мистер Уилкокс, кроме тех, кто на посту. Военная противопожарная служба тоже прислала делегацию. И спасательный отряд, и полицейский оркестр». «Ах, если бы Дорис могла это видеть», — сказала миссис Уилкокс. «Но она это видит, мадам», — сказал дружинник. «Я в этом уверен». «А потом вы все, надеюсь, вернетесь сюда», — сказала миссис Уилкокс, жестом показав на бокалы. «Да уж очень нас много, мадам. Пожалуй, ограничимся одной бригадой. Люди спасательного отряда, в общем, и не рассчитывают. Пойдем, Генри. Нельзя заставлять этих добрых людей ждать. Неси форму». «О, Господи, какой у тебя неприбранный вид! Ведь все на тебя будут смотреть!» «Не понимаю, почему мы не могли похоронить ее без этой суеты?» — сказал Генри. «Но она ведь героиня!» — воскликнула миссис Уилкокс. «Не удивлюсь, если ее наградят георгиевской медалью». «Конечно, посмертно», — заявил дружинник. «Первая медаль в нашем районе. Представляете, как это важно для отряда?» «Пойми, Генри», — сказала миссис Уилкокс, «она теперь не просто твоя жена. Она принадлежит всей Англии». Генри двинулся к двери. Дружинник ПВО все еще смущенно держал в руке серебряный кубок, не зная, куда его поставить. «Поставьте куда-нибудь, все равно», — сказал ему Генри. Они вышли в прихожую, оставив Роу одного. «Не забудь свою каску, Генри», — напомнила миссис Уилкокс. Раньше Генри был человеком точным, а теперь утратил это свойство. Все, что делало его тем, чем он был, больше не существовало. Прежде казалось, что его натура состоит из двубортного жилета, длинных колонок цифр и жены, играющей в хоккей. Лишившись всего этого, он потерял свою цельность. «Иди ты сама», — сказал он матери. «Иди ты сама». «Но Генри...» «Его можно понять, мадам», — сказал дружинник. «Ничего не поделаешь. Горе. Мы в отряде всегда считали мистера Уилкокса человеком душевным. Они поймут», — заверил он добродушно, подразумевая, по-видимому, отряд, полицейский оркестр и пожарную охрану. Он дружески подтолкнул широкой ладонью миссис Уилкокс к двери и взял форму покойной. Какие-то черты прошлого вдруг проступили в безличном облике человека, одетого в комбинезон. Мирная профессия камердинера, а может быть, швейцара, выбегающего с зонтом на дождь, чтобы проводить посетителей от автомобиля до двери. Война похожа на дурной сон, где знакомые люди появляются в странном, устрашающем и несвойственном им обличье. Вот даже Генри. Роу сделал неуверенное движение, чтобы последовать за ним. Он надеялся, что это напомнит Генри о деньгах. У него не было другой возможности их получить. Ему больше не к кому было обратиться. Но Генри сказал. «Давай их проводим и тут же вернемся. Ты ведь понимаешь, да? Я не вынесу, когда ее. Они вышли вдвоем на мостовую у парка. Процессия уже двинулась в путь. Она сбегала, как маленький темный ручеёк, к реке. Стальная каска на гробу почернела и не отражала лучей зимнего солнца, а спасательная бригада шла не в ногу с отрядом ПВО. Все это выглядело как пародия на правительственные похороны, хотя в сущности это и были правительственные похороны. Ветер мел через дорогу бурые листья из парка, а выпившие люди, выйдя из трактира, герцог Рокингемский, он как раз закрывался, снимали шляпы. «Я же ей говорил, чтобы она не совалась», — повторял Генри. Ветер донес до них топот похоронной процессии. Они словно отдали ее народу. Народу, которому она никогда раньше не принадлежала. Генри вдруг пробормотал. «Ты уж извини меня, старик». И пустился бежать. Он так и не надел каску. Волосы у него сидели, он быстро семенил по улице, теперь уже боясь, что не догонит. Он не хотел разлучаться с женой и отрядом. Артур Роу остался один. Он перебрал в кармане оставшиеся деньги. Их было совсем мало.